А что запрещено? Винс бросил их на стол. Слушайте, Хоффман, у нас никогда ничего серьезного на вас не было, но у вашего имени скверная привычка. Оно почему-то всегда появляется на дисплее компьютера в самый интересный момент. 10 лет назад вы служили в другом доме. Там в подвале нашли убитую девушку. Я не имел к этому никакого отношения. Она подала в управление жалобу, что застала вас у себя в квартире. Вы рылись у нее в шкафу. Я искал протечку. В стене за шкафом проходила труба. То же самое вы сказали Эрин Келли 2 недели назад. Кто это говорит? Она сказала кое-кому, что собирается переезжать, потому что застала вас у себя в спальне. Я искали протечку, знаю. А теперь поговорим о Клэр Барнс. К ней вы часто захаживали, когда она тут проживала? Никогда. После разговора с боксером Винс вернулся на работу. Он вошел в кабинет как раз, когда раздался телефонный звонок. Звонил Хэнк. Ничего, если он приедет не раньше 8 или около этого. Сегодня в школе баскетбол, а потом вся компания идет в пиццерию. Главный парнишка, — сказал себе Винс, заверив Хэнка, что он ничуть не возражает. Не зря он все эти годы старался сохранить брак с Элис. Ну, она-то, по крайней мере, теперь счастлива. Избалованная жена богатого мужа, чей бумажник такой же толстый, как его талия. А он? Хорошо бы встретить кого-нибудь, — признался себе Винс, и тут понял, что у него перед глазами стоит лицо Ноны Робертс. Его помощник Эрни сообщил, что дело движется. Детектив центрального северного участка нашел Питти Поттерса, бродягу, который жил на пирсе, где было обнаружено тело Эрин Келли. Как раз сейчас Питти везут в участок на допрос. Винс повернулся и побежал к лифтам. У Питти было что-то с глазами, все двоилось. Так иногда случалось после пары бутылок красного. Поэтому вместо 3 полицейских он видел 3 пары близнецов в полицейской форме. И все смотрели угрюмо. Питти вспомнил мертвую девушку. Какая же она была холодная, когда он снимал цепочку. Что там говорит этот мент? Питти, на шее Эрин Келли есть отпечатки пальцев. Мы хотим сравнить их с твоими.